Ну вот, к тем словам, которые у нас уже были, мы такие, ну, накапливаем слова и термины. Прибавились кое-какие слова, не все, конечно, понятные, но пока вот хотя бы как слова по значениям своим более-менее ясные. Ну, скажем, к тем словам, которые у нас были, мы добавили слова «тоска», «страдание», «труд жизни», «недеяние». И вот эти слова, сейчас я хочу подхватить ту тему, которую я кончил в прошлый раз, и поэтому хочу подчеркнуть, что эти слова, они в то же время, хотя это незаметно в этих словах, я говорю, что повторяю, страдание, тоска, труд жизни, отстраненность или остраненность, в них незаметен тот факт, что они все содержат в себе значение времени, потому что ни одно из этих слов не говорит о времени, но они в действительности все, и в этом мы убедимся, имеют отношение к времени. Пожалуйста, заходите. И имеют отношение ко времени очень странным образом. И вот проблема времени, прустовская основная проблема, врывается к нам своей очень странной стороной. Вот в этих словах, в которых не видно, что они относятся ко времени, это не видно не случайно, потому что ко времени они относятся так, что говорят о нем, что оно стоит, что оно неподвижно. А мы обычно о времени не предполагаем, что оно неподвижно. Время как раз есть то, что движется. То, что мы не можем уловить, то, что летуче, то, что исчезает, мгновение, миг, последовательность непрерывной смены одного другим. Мы обычно это ассоциируем со временем. И поэтому в тех словах, которые я приводил, мы не видим, что они имеют отношение ко времени. Они имеют отношение ко времени как к какой-то остановке, стоянию. Я ведь не случайно все время, не подчеркивая это, то есть подчеркивая с других сторон, применял слово «место». Даже намекал вам, что это имеет какое-то отношение или сходство с топологией. А топология, вы знаете, есть наука о местах, анализис ситус, как говорили латиняне. Но сейчас вы, если помните, но я не предполагаю, что вы помните, потому что я сам отдаю себе отчет, насколько сложен был ход мысли. Ну, сделаем вид, что мы помним. Когда я говорил о том, что о сознании, например, говорил, что это то, что непроходимо. Оно есть, ясно, а выразить нельзя. Я называл это сознанием. Таким же успехом я могу назвать это местом, как я и делал. Место. И время, о котором мы будем говорить, и с которым столкнулся Пруст, глубоко заглянув в человеческую душу, есть время этого места. Или время пространства. Время места. Это, конечно, нам сейчас непонятно, но давайте попробуем этим заниматься. Ну, хотя бы ясно, когда я говорил, например, тайная химия жизни. Какая-то активность, которую мы своим мышлением, и своим представлением или воображением не можем воспроизвести в виде последовательных звеньев. Ведь все, что мы делаем в последовательности. Мы говорим, вот есть А, потом А ведет к Б, Б ведет к С, или А связано с Б, Б связано с С. Мы не можем этого сделать по отношению к чему? По отношению к тому, что делает зерно. Это тайна жизни. То есть жизнь совершает какой-то акт, который со стороны человека неразлагаем по модели человечески возможного. То есть я не могу этого сделать, ведь модель человеческого – это модель того, что мы можем сделать. А мы всегда делаем, повторяю, в последовательности. Вот такому разложению не подается нечто, что и в то же время, несомненно, является актом. И мы не можем своей мыслью, как я вам говорил, встать на место этого акта. А во всем, что мы понимаем, обычно мы всегда встаем на место того, что понимаем, и воспроизводим в своей голове в виде своего акта. Это ясно. Да? Так вот, по отношению к акту жизни, это то, что я назвал тайной химией жизни, мы этого не можем сделать. Она или есть, или нету. То есть нечто может произойти только в силу того, что это есть или этого нет. Ну, вы теперь понимаете, что это то же самое относится и к акту понимания человечества. Акт понимания тоже есть тайная химия жизни. Потому что или вы понимаете, или вы не понимаете. То есть или я понимаю, или я не понимаю. То есть то, что я понял, это может произойти только само. И это нельзя пересадить ко мне в голову. Я говорил вам, не знаю, на какой из лекций, что представьте себе непрерывную причинную цепь обусловливания человеческой психики и актов понимания. Вот мы, ну, как в обучении мы строим А, чтобы А было Б, чтобы Б было С, и предполагаем, что то, что я понимаю, например, теорему, это будет звено в такой цепи. И, следовательно, к этому звену, я повторяю, есть непрерывный переход. Значит, переход от последнего звена моего обучения к тому, что происходит в моей голове, как бы сплошной, непрерывный. Так предполагается, но этого нету на самом деле. Нельзя поставить то, что произойдет в моей голове или в вашей голове, в эту цепь. Не ставится. Понять можешь только ты сам. Вот когда я говорю, употребляю слово «сам», то это вот... Тайная химия. Только а какое внешнее выражение она имеет? Вот это и называю, я и назвал в других планах, я назвал это местом. Я на этом месте, и потому что я на этом месте, вот что-то есть. Других причин нет. Или мое понимание занимает это место. Сейчас я приведу такой пример со стороны забытого мной. Я по ходу дела ввел вам Толстого, но потом что-то меня унесло в сторону. Я хотел вернуться, а уже по времени не успел завязать нить, потому что мне приходится работать так, отходить, потом завязывать нить. Прямо так все будет абсолютно непонятно. Значит, помните, я говорил вам, что при всех внешних издержках, ну, такой не очень большой образованности Толстого и не слишком большой точности выражения мыслей, всегда есть какой-то пункт, который он чувствует, и, как я говорил вам, от несчастных нельзя требовать совершенства. И мы должны уметь за неряшливой формой, за плохой одеждой мысли видеть красивое человеческое тело. Иногда оно скрывается за лохмотьями. И мысль тоже тело, иногда оно, красивая мысль, скрывается за лохмотьями слов. Очень неточных, неграмотных и так далее. И вот он, формулируя в своей голове или пытаясь сформулировать свои возражения против теории прогресса, сравнивал, как я вам говорил, смысл смерти у крестьянина. Крестьянин, конечно, это идеальная воображаемая фигура у него. Не предполагайте, что у крестьянина действительно такой смысл. Заходи. Ну, да. Так вот, такого рода рассуждениях какие-то реальные лица в действительности всегда только фигуры речи. Что у крестьянина смысл смерти другой, чем у горожанина, включенного в движение прогресса. Я это хотел привести на пример, чтобы пояснить вам одно свойство смысла всякого. Что смысл, он не расположен в последовательности. И хотя он во времени, но он во времени чего-то неподвижного, то есть места. Я к этому вел. Что именно я хотел сказать? Вот представьте себе, что Толстой именно таким примером пользуется, но я буду его расшифровывать иначе, что вот я ученый, включенный в какую-то коллективную деятельность, в которой по определению самой науки совершается следующий акт. Я делаю что-то в предположении, что это завтра кто-то другой придумает лучше. Тем самым я все время устремлен в будущее. Я все время с поднятой ногой. И представьте себе, что я умираю. Смысла сегодня нет, потому что смысл завтра в моей голове. Смысла сегодня нет, смысл только завтра. И вдруг я умер до завтра. Тогда жизнь моя бессмысленна. Почему, это говорит Толстой, жизнь бессмысленна? Потому что смерть бессмысленна. В каком смысле смерть бессмысленна? Она обидная случайность. Она нелепость и абсурд. Почему? Она в структуре сознания, которое стоит с поднятой ногой все время впереди. Значит, смерть обидная случайность, которая подкосила меня, или, как говорил Мандельштам, смерть скашивает меня как монету. Представьте себе образ. Раз, скосило. Но если я располагал свою душевную жизнь в такой последовательности, то смерть, будучи абсурдной, нелепой случайностью, делает бессмысленной и жизнь. Фуко. Сегодня в ней не было смысла. Смысл не предполагался только завтра. Значит, Толстой идет к какому-то констатации факта, что наша душевная жизнь, в той мере, в какой она производит смыслы, устроена иначе. Не так смыслы существуют. То есть смыслы не существуют в такой последовательности прибавления одного к другому, так что сегодняшнее получает смысл только обратным светом от завтрашнего. Сосредоточьтесь на этом примере, потому что это очень важно. Он действует, эта структура, и в нашем социальном мышлении, в моральном мышлении. Вот представьте себе, что мораль зависит от успеха социального дела, в котором мы участвуем. Ведь вы так строите свою мораль. Ну, я имею в виду в той мере, в какой вы имеете официальные слова и официальные доктрины для построения такой морали. Но обратите внимание, как там строится мораль. Очень просто. Морально то, что служит чему-то, да? Но то, что служит чему-то, это что-то, чему служит, оно ведь станет не сегодня, но завтра, по определению. Мы строим светлое будущее. Так вот, если смысл сегодняшнего выявится или появится, родится только от того, когда и как это будет светлое будущее, то простите, тогда мы безнравственные существа сегодня. Независимо от того, эмпирически совершаемые злодеяния или не совершаем, у нас просто нет структуры нравственности. А это говорит о том, ну поскольку она у нас все-таки есть, это говорит о том, что действительная нравственность по своей структуре расположена, если она есть, расположена иначе. Она не расположена таким образом во времени. Последовательность. То есть мы теперь понимаем, что есть разные вещи. Есть время как последовательность, а есть время места. Это время миг. То есть наше время есть миг. но миг очень странный, внутри которого умещается целый мир. Ну, время молнии евангелической есть миг, я вам это говорил. На малое время свет есть с нами. И все, что есть, все, что с нами будет, помещается внутри этого малого времени, здесь и сейчас. Древние говорили, «Ик эт мунг». «Ик эт мунг». И Пруст обнаружил, что наше восприятие, простейшие акты вашей душевной жизни, тоже устроено вот таким вот образом. Я все время маниакально вам выявляю одну и ту же структуру в совершенно разнородных областях. Ну, казалось бы, какое имеет отношение мораль к эстетике, ну, или там, к художественному творчеству. Ну, кроме того, как вы заметили, я вообще слово художественное творчество, эстетика не употребляю. Я, честно говоря, не знаю, что это такое. Никаких терминов эстетических теорий не знаю, не владею. Я просто пытаюсь передать вам, что я вижу, в том, как читатель. То есть, действительно, в вашей позиции нахожусь. Вы здесь не обязаны заниматься эстетическими теориями, а вы читатели. И книги входят к вам, в вашу жизнь, как и в мою, в виде переживаний, равноправных с тем впечатлением, которое произведет на нас реклама туалетного мыла. Я ведь говорил, что из рекламы туалетного мыла можно извлечь не меньше, чем из мыслей Паскаля. И вот в этой точке, где вот мы оказались, ну, сейчас и теперь. Я повторяю, это относится и к восприятию. Почему относится и к восприятию? И к творчеству? Да потому что любое наше деяние, вот мы, находясь здесь и сейчас, мы хотим что-то сделать. Например, написать книгу или сообразить какую-то мысль. Это любое деяние представляет себе последовательность актов. Я подчеркиваю, последовательность актов. А я утверждаю вслед за Прустом, что нечто существенное в моем понимании должно произойти, если произойдет, независимо от этой последовательности. Сейчас я еще с другой стороны попытаюсь это пояснить, а пока хочу ввести один пункт, который я... Тут много можно разных цитат привести, и из Пруста, и не из Пруста. Это очень древняя вещь, которая известна была человеку с тех пор, как он задумался о самом себе. Вы прекрасно знаете, что самая большая загадка для человека – это он сам. И разгадывая эту загадку, человек кое-что соображал, потому что жить-то надо было. То есть жить так, чтобы можно было бы уважать себя. Не просто жить, а еще и сохранить какое-то отношение к самому себе. Вот в этой точке, в которой мы находимся, я вам странную цитату приведу из Мандельштама. И через нее пытаюсь пояснить, что я хочу сказать. И что говорит Пруст, начиная с первой страницы своего романа и кончая последней страницей своего романа. Значит, это стих Мандельштама, и простите меня за плохое, не декламативное чтение его. Я думаю, что я мог бы вам найти аналогичные места и в грузинской символической поэзии, я имею в виду поэзию начала века. Кстати, я к этому вернусь, чтобы показать вам, что в начале века происходили в разных местах, в общем, явления одинаковые по своей природе и по духовному замыслу человеческому. Значит, вот цитата, стих. «Пусть имена цветущих городов ласкают слух значительностью бренной. Не город Рим живет среди веков, а место человека во Вселенной. Им овладеть пытаются цари, священники оправдывают войны, и без него презрение достойны, как жалкий сор, дома и алтари. Душевная наша жизнь устроена таким странным, одинаковым образом, в каком-то глубинном своем слое, что я повторяю, как я уже не единожды говорил, что когда мы выражаем мысль, если мы мысль, это мысль, мысль, то появляются те же самые слова, странным образом. Вы думаете, что случайно у Мандельштама здесь появилось слово «место» человека во Вселенной? Нет, даже простая деталь выбора слова здесь не случайна. Ну, смотрите, пусть имена цветущих городов ласкают слух значительностью бренности. Я простой вам перевод сейчас этого сделаю, завязывающий в одну нить или одной веревкой наши проблемы. Значит, вот в этом месте, в котором мы находимся, а его можно назвать местом человека во Вселенной, его можно назвать местом сознания, его можно назвать временем, как остановкой. Стоящий миг. Вот представьте себе стоячий миг. Или стоячую волну, если физически вам аналогии нужны. А вот в этом месте я уже приводил вам одно рассуждение, которое резюмирую сейчас так. Я сегодня не могу быть доблестным, потому что был доблестным вчера. Вчера, допустим, я был доблестен, или вы были доблестными. Что значит? Вы совершили что-то. Что-то сделано. Сделано всегда конкретно. Или, словами Пастернака, обладает значительностью, но, то есть словами Мандельштама, обладает значительностью, но Мандельштам добавляет, бренной. Вот сделанное, во-первых, уйдет. И к нему относится лик времени как последовательность. Рим, не Рим живет, а место человека. Рим погибнет. Все сделанное погибнет. Но поверните эту мысль. Если это так, то если что-то есть сейчас, ну скажем, тот же Рим, то не потому, что он был вчера. Вот я хочу, я опять вернул вас, вы заметили, что я вернул вас к рассуждению, как от А мы идем к Б. Бывает ли Б, потому что перед этим было А? Помните? Было абстрактное очень рассуждение, да? Хорошо. Тогда я приведу вам рассуждение, сцену из Пруста. Сцена такая, довольно страшная сцена, такая очень такая, действующая эмоционально. Естественно, она связана со смертью. У героя нашего романа умирает мать. У героя нашего романа умирает мать, а происходит это в части дома, остальная часть которого принадлежит вот этому знаменитому аристократическому семейству, имя которого Германт. И герцог Германт приходит навестить. Он знает о том, что мать его знакомого и приятеля, назовем его так, то есть Марселя, больна. Он пришел проявить обыкновенное человеческое сочувствие. И вот начинается страшная сцена, где убитый горем человек, заняты только не знаками наших эмоций, а самой эмоцией. То есть его знаки, там, сочувствие, несочувствие, как знаки не интересует. Он занят целиком содержанием. Он переживает, что умирает его мать. И приходит человек, который высказывает ему сочувствие, человек стоит и что происходит там? Он бесконечно говорит. он говорит, развертывая, как симфонию, весь ритуал аристократической вежливости. Все то, что полагается сказать, выразить в случае, когда горе. Все, что делает Германт, он делает, он исполняет прошлое. То есть когда-то то, что он делает, правила ритуала, правила соболезнования и так далее, так далее. В данном случае в своем исполнении, столкнувшиеся с нетерпением слушающего человека, который хочет поскорее уйти к постели матери, а не слушать бесконечные эти слова и видеть бесконечные поклоны, которые аристократ-герцог отвешивает нашему герою. Но эти ведь слова, эти ритуалы, они когда-то сложились как для того, чтобы выразить горе, выразить сочувствие перед лицом горя. То есть это прошлое. Прошлое. Так вот, оно не может быть причиной того, что Германт сочувствует. Это событие, сочувствие не происходит в мире в силу того, что оно уже происходило. И более того, там Пруст, это я уже, сейчас я эту тему не могу развивать, потому что она логично связана с другими вещами. Здесь очень интересно делает Пруст ход, потрясающий с точки зрения самого характера описаний психологических и художественных, что ли. Ведь мы обычно в таких случаях говорим, так, когда мы сталкиваемся, только если мы увидим, это еще нужно увидеть, потому что мы редко за формальным ритуалом видим, что это формальный ритуал, а не сочувствие. Иногда видим, иногда не видим. Хотя это почти что всегда так. Мы говорим так, мы объясняем это, что Германт как человек нечувствительный, скажем, он злой, нехороший человек. Пруст этого не делает. Он не делает того, что не становится на тот путь, на который становится почти что всякий писатель. Писатели ведь большие знатоки души и психологии, у них как бы монополия на это. И чаще всего все сводится к тому, что вот какой нехороший человек, он не чувствует горе. Пруст этим не занимается. Он, его интересует более глубокое что-то. Его интересует механизм. И он не злобе или добру Германта приписывает происходящее, то есть нечувствительность его к реальному горю. Он говорит так. Он как бы, герцог Германт, как бы повиновался неистраченному запасу поклонов в своих коленях. То есть он увидел вот этот механизм прошлого, который действует, и который есть действительная психология, психология в отличие от псевдопсихологии свойств, которые ничего не объясняют. Ну что мы поняли от того, что мы сказали? Этот злой, этот хороший. Ничего не поняли. В таких случаях Пруст говорил, что тот, кто обращает внимание, то есть тот, кто... Кто центрован на фактах, рискует не увидеть законы. Факт в данном случае есть факт зла. Человек не чувствительный, это злоба, да? Вот если я вижу это, я не могу не увидеть закон. А увидеть закон – это остановить бесконечность. В каком смысле? Потому что вот факты, если я вижу только их, они бесконечны. На один факт есть другой факт, и все факты истинны, потому что никакое зло не делается в мире без интенции добра. Вы знаете, что злой человек никогда не чувствует себя злым. Он всегда в своем мире преследует какую-то истину. И сила зла всегда есть сила преследуемой внутри зла истины, то есть та, которая видится. И бесполезно произносить проповеди, бесконечно делить мир на злых и, или хороших, не будучи способным увидеть законы. Значит, мы уже два понятия времени имеем. Закон предполагает способность, обратите внимание, это сложный ход, закон, следовательно, что я сказал, закон увидеть, предполагает увидеть место, то есть нечто неподвижно расположено, механизм прошлого, вот этот вот механизм неистрачных поклонов в коленях, которым повинуется Германт, он стоит, он на месте, он неподвижен. Это время, в смысле времени закона или времени вот, мига, вот что происходит сейчас. А есть эмпирическое время, есть дурная бесконечность. Это дурная бесконечность фактов. Можно бесконечно сталкивать друг с другом злой факт, хороший факт. Вы знаете, что в войнах все правы. Нет ни одной воюющей стороны, которая была бы не права. А тем не менее, война есть зло, очевидно. Попробуй разобраться. И вот я завершу этот пассаж следующим утверждением. Значит, вот в этой точке я повторяю, когда я сказал, что не может быть так, что что-то было сейчас, скажем, доброта Германта, потому что вчера он был добрый. Ведь когда этот ритуал возник, он возник как ритуал добра. Но то, что будет сегодня, не будет потому, что это было вчера. Нужна что? Нужна живая сила, возрожденная живая сила. Нужно место человека во Вселенной, а не построен Рим. Ведь что он говорит? И без него презрение достойны, то есть без того, чтобы в мире случилось возобновленное живое человеческое состояние, без этого презрение достойны, как жалкий сор, дома и алтари. Сколько угодно перед алтарем можно молиться, ничего не будет. Если нет чего-то другого. А это другое не только не имеет прошлых причин, оно вообще причин не имеет. Вот смотрите, я возьму два феномена сразу, сейчас вам поясню. Два феномена. Феномен понимания и феномен добра. Ну, начнем с добра. Ну, о добре я скажу очень коротко, потому что это само собой разумеется, и вы сразу поймете. Вот мы говорим, человек стремится к добру. Вся философия с того времени, как она есть, убедилась в том, что невозможно пояснить факт доброты или стремления к добру никакими соображениями и интересами. Ни интересами выживания человеческого рода, ни интересами целесообразности, что так лучше в итоге будет, скажем, всем хорошо. То есть никакими мотивами практическими и психологическими. Психологическими, скажем, мотивами могут быть удовольствие, неудовольствие. Нет. Дурная бесконечность получается. Можно одинаково доказывать, что добро делать приносит неудовольствие, или делание добра приносит удовольствие. Это тут ничего не докажешь. Точно так же, для чего добро? Ну, не получается никакие доказательства. И ход очень простой, который сразу поясняет феномен. Ведь к человеку, чтобы стремиться к добру, нужно уже иметь его в себе. Значит, стремление к человеку, к добру, есть выражение действия какой-то силы, которая к самой себе стремится. Она или есть, или нет. Внешних причин для этого быть не может. Более того, вообще нет причин. Причины есть для зла, а причин для добра нет. Почему? Так, ну, вот. Попробуйте сами решить эту задачку. Я обещал вам задачки задавать. Вот попробуйте решить эту задачку. Какова может быть причина добра? Так добро по определению. Мы в области добра, то есть в области нравственности, там, где нет никаких причин или других причин быть нравственным. Я нравственен, и все. Без причин. А если есть другие причины, это уже философское утверждение, любой философ грамотный нам скажет. Если есть другие, если есть причины, то мы вообще вне сферы нравственности. Это другой какой-то феномен. Не то, что это хорошо или плохо, можно быть вне сферы нравственности. Наша жизнь не сплошная сфера нравственности. Но просто, мы скажем, это уже не феномен морали. Феномен морали очерчен явлениями, в которых нет причин для морали. Вот там, где нет причин, там мораль. Если не почему, то вот там совесть. Но ведь вы в языке своем то же самое говорите. Когда вы говорите, например, у вас затруднительная какая-то ситуация, вы описываете, вот, наблюдаете картину поступков человеческих и их классифицируете. Вы говорите, вот этот, ну, потому что он испугался, поступил так. Этот был голоден, поэтому, скажем, он украл хлеб. Или этот потому-то не сделал того-то. Или сделал. Каждый раз есть причины. Вы не замечаете, что вы нуждаетесь в причинах объяснения каждый раз только в случаях аморальных поступков. А когда вы имеете случай морального поступка, то есть необъяснимого причинами, вы пожимаете плечами, ну нет, да не поэтому, по совести просто. Что вы сделали? В языке это записано, вы сами тысячу раз в жизни это говорите, просто вы не замечаете, что вы делаете. Это вы сделаете, в общем, по совести. Так вы сказали, что в пустоте, в которой нет причин, вы употребили термин совесть, тем самым вы употребили непричинный термин. Это ясно? Это непричинный термин, просто гений языка так работает. Он, очевидно, умнее нас. Очевидно, в пластах языка. И в тех законах, которые вам диктуют выбор слова, выбор хода мысли, там заложено все это, поскольку человек возник как нравственное существо, а язык есть язык человека. И в языке есть законы, и они законы этого существа. Это же самое относится к пониманию. Вот представьте себе, вы с кем-то выясняете отношения и приводите аргументы. Ну, приведение аргументов есть то же самое, что приведение причин. Аргумент – причина, которая должна вызвать в голове другого человека, к которому вы обращаетесь, какое-то понимание состояния. Да? То есть аргумент – та же самая причина. Ну и вы ведь знаете твердо на своем опыте, что что аргументы приводятся только в ситуации, когда исчезло взаимное понимание и отсутствие понимания имеет причины, а если есть понимание, то ничего этого не надо. То есть, когда что-нибудь надо, то тогда уже дело безнадежное. Когда нужно выяснять отношения и доказывать, то и появляется вот этот вот образ дурной бесконечности, к которой мы бежим и заслуживаем того образа, о котором я вам говорил, дантовского, вот этих вот бегунов, которые в аду наказаны тем, что они все время находятся в беге. И вот мы будем бежать, высунув язык, потому что доказываем, и никогда ничего не докажем. Иначе говоря, причины или эмпирические факты есть только для непонимания, а для понимания нет причин. Это какое-то неподвижное что-то, да? Нет у нас движения. Опять процитирую вам беднягу Мандельштама. Это. Вот, пожалуйста. Душу от внешних условий освободить я умею. И вещества мне родного, где-то на грани томления, в цепь сочетаются снова первоначальные звенья. Там, в беспристрастном эфире, взвешены сущности наши, брошены звездные гири на задрожавшие чаши. И в ликовании предела есть упоение жизни, воспоминание тела о неизменной отчизне. Опять иллюстрация неизменного топологического устройства нашей души. Помните, я говорил вам совершенно о других вещах, говорил вам о неизвестной родине. Сейчас, вы видите, выскочило слово. Вы думаете, что я цитировал? Я не цитировал этого вовсе. Это просто перекрест символических соответствий одного и того же. А не моя, скажем, эрудиция, что я знал Мандельштама, и поэтому я где-то затаился. Сначала я сказал вам неизвестной родине, а потом привел с умным видом эту самую, это стихотворение. Поверьте мне, что я этого не делал. Ну, а если не поверите, ну, это ваше дело. Тогда, не поверив мне, вы чего-то не узнаете о самих себе и о том, как мы устроены. А тут вдруг воспоминание тела о неизменной отчизне. Значит, вот та неизвестная родина, которая родина всякого художника, или всякий художник, гражданин неизвестной отчизны, она, вот, оказывается, еще и неизменная. Есть воспоминание тела о неизменной отчизне. Это же и упоение жизни. Не Рим, а место человека. То есть не построенный алтарь, а ты на волне своего живого усилия держишь все. Все, что конкретно и выполнено, реализовано, уходит. А ты вечен. Мы ведь пришли к «я» на прошлой своей лекции. Вот я опять вам завязываю «я». Вот это странная очень непрерывность, предполагающая вот это вот вечное стояние или некоторый вечный акт, в котором нет ничего выполненного, потому что все выполненное может уйти и уходит. Ну, скажем, греки гремели на всю вселенную, где их империя? Где империя Александра Македонского? А Александр Македонский живет в нашей душе по одной простой причине, потому что они держали человеческое усилие, им не империю нужно было строить, они усилие человеческое держали. То же самое мистики о вере говорят, что предмет истинной веры, это сама вера. Или я вам также определю, я ведь тавтологию определяю, вот сейчас определил веру, потом так же, как я определил перед этим понимание. Я сказал, что понимание или есть, или его нет. У него нет причин. Оно само создает пространство мыслей. Понятно это? Так вот, я сказал, предмет мистик скажет. Не конфессиональный человек, ходящий в церковь, а мистик. Это разные вещи. Скажет, что предметом религии является сама вера, то есть держание веры, а не какие-нибудь объекты. Так вот, я то же самое могу сказать по этой же структуре, как могу сказать о поэзии. И это будет цитата из Пруста, я, кажется, сейчас ее не захватил, но она звучит так. Поэзия состоит в чувстве своего собственного существования. Ну, вдумайтесь, повторяю. Поэзия есть ощущение или чувство своего собственного существования. Это понятно? Не думайте, что это понятно. Я не надеюсь, что это понятно, потому что вот такого рода объекты, совершенно независимо от наших способностей, ну, в психологическом смысле, кто умнее, кто глупее, это предел того, что люди можем понимать. Это предел и философских, и нравственных абстракций. Так что ничего, это мы сталкиваемся сейчас, я вокруг этого вращаюсь, Пруст этот опыт проделал, но проделал, в отличие от меня, пластично, и там есть сюжет, есть описание, и то, чего он не удавалось ему достичь в слое понимания, он достигал в слое изображения. Например, можно проиграть битву мысли, но выиграть битву эстетическую. По ходу дела высечь какую-то красивую искру поэзии. У поэзии есть материя, материя остается, ну, а мысль может не до конца дойти. Так вот, когда мы философствуем, а сейчас мы философствуем, у нас нет никаких орудий, нет никакой помощи. Мы не можем спастись красивым словом. Я не в уничижительном смысле говорю красивое слово. Красивое слово хорошо. Но мы не можем на него опереться, потому что мысль нужно довести до конца. А ее до конца довести вообще что невозможно. Так вот, есть какие-то вот особые объекты такого рода. Вот скажем, значит, я возвращаюсь, простите меня за перебег. Значит, поэзия можно определить так. Есть чувство своего же собственного существования. То есть как бы предметом поэзии является поэзия. Странное. Но это и есть определение поэзии в человеке, действительно. По такой же структуре, скажем, я приведу вам туманы, теологическое, снова теологическое определение. Ну, просто на всякий случай, не будем его разбирать. Скажем, есть что-то, имя чего и есть его существование. Мы предметы обычно называем именами. А вот есть имя... Есть нечто, имя чего и есть его существование. Так, кстати, в теологии определялся Бог. Ну, обратите внимание, что поэзию я определил точно так же, то есть по этой структуре. Я сказал, поэзия есть чувство, или поставьте имя, и чего? Имя поэзии и есть ее существование. Или чувство поэзии есть чувство ее собственного существования. То есть мы имеем дело с какими-то особыми объектами. Это какие-то, ну, условно назовем, это бесконечные объекты. Это бесконечные объекты. С такими объектами мы сталкиваемся. Вот даже вот на таких вот вещах мы сталкиваемся с проблемой понимания с такого рода объектом. Понимание есть бесконечный объект вот такого рода. Даже взаимное понимание. И то, что это так, имеет последствия для нашей жизни. Скажем, не понимая этого, мы бесконечно выясняем отношения, например. Вместо того, чтобы выпасть. Потому что отношения, если их нужно выяснять, выяснить нельзя. Это закон. Так вот, в этих бесконечных объектах у нас включено «я». Вот в эти бесконечные объекты. То есть стороной каждого из этих бесконечных объектов является «я». Оно неотделимо от этих бесконечных объектов. Вот это теперь нам интересно, что это за «я». Ну, во-первых, сделаем один маленький шаг. Ясно, что это «я» имеет какое-то отношение к тому, что я называл точкой равноденствия. Где по Данте слилось тяготение всех грузов. Сцепились все грузы. Какая-то тоже нулевая, как я говорил вам, но интенсивная точка. Мы имеем дело с какой-то странной непрерывностью или длительностью. Мы связываем эту странную непрерывность и длительность связываем с «я», каким-то «я», и с каким-то усилием, вот тем, которым держится Рим. Рим сам исчезает, а усилие есть предмет этой длительности или непрерывности. Также и в поэзии есть длительность самой поэзии. И усилие ее есть она сама. Есть что-то, имя чего, и есть существование. И вот это существование есть какая-то странная непрерывность или длительность. Я, прежде чем привести сейчас такой один довольно яркий символ, я вынужден его повторять. И это не случайно, потому что символы нельзя выдумывать. Можно выдумывать примеры, а символы выдумывать нельзя. Их приходится повторять. Так вот, прежде чем привести этот символ, который, может быть, поставит многое на место в наших головах, вот в этом области очень трудной, в которой мы движемся, прежде чем привести этот символ, я обращу ваше внимание, на терминологическую вещь. Значит, я еще в прошлые разы говорил вам, несколько раз так, мимоходом повторяя, что жизнь можно определить как усилие во времени. Жизнь есть усилие во времени. Вот так мимоходом где-то Пруст так говорит. Усилие во времени. Но поскольку мы усилие во времени, то есть усилием длящееся что-то. И пока есть усилие, например, пока есть люди, которые не могут жить, не будучи гражданами, есть гражданские законы. То есть закон держится человеком, а не наоборот. Нельзя создать закон и потом прилечь на нем поспать. То есть по закону, о котором мы говорили, в прошлом было, потому что было в прошлом, не поэтому будет сегодня. Так, значит, мы имеем в виду, значит, закон как конкретное выполнение, конкретная реализация может уйти, но усилие должно длиться, а усилие длится в людях. Я. Это я явно у нас какое-то странное. Я, назовем его пока абсолютным. Так вот, я хочу терминологически обратить ваше внимание на то, что здесь термин «время» в фразе «жизнь есть усилие во времени», термин «время» не имеет смысла времени нашей жизни. Вот на этом призадумайтесь, кстати, сами, потому что я слишком долго на этом останавливаться не могу. Мы обычно время, ведь у нас... Какое время? В наше время есть время нашей жизни. Да? Так вот, термин «время» в такого рода фразе, а именно «жизнь есть усилие во времени», термин «время» не имеет смысла времени нашей этой жизни. Так же, как он не имеет смысла чего-то наступающего в последовательности после чего-то другого. Ну, например, я могу сказать так. Есть эта жизнь и есть другая жизнь. Имею в виду, что в последовательность этой жизни наступает какой-то момент, после которого другая жизнь, скажем, загробная, если она есть. Это я довольно важную вещь сейчас ввожу, потому что одна из реальных проблем для Пруста, он перечислял их, как я вам, по-моему, говорил, фактически три. Проблема реальности произведения и проблема реальности души или бессмертия души – это одно и то же. Бессмертие души. То есть реальности души и бессмертие души – это одни и те же термины. Это действительно, это, говорю, единственные серьезные проблемы, считал Пруст. Это текстуально из третьего тома, то есть французского языка, последнего тома «В поисках утраченного времени». Так вот, я пока только чисто терминологически оставляю ваше внимание на том, что слово «время» не имеет смысла времени этой жизни. Точно так же не имеет смысла такого, что другая жизнь, есть что-то, что наступает после этой жизни. Пруст говорил так, что реальная наша жизнь, письме одному своему приятелю. Реальная наша жизнь – это не та жизнь, не та жизнь, которая в этой жизни, но и не та, которая после, а та, которая вне этой жизни. Если термин заимствованный из пространственной терминологии, а именно термин «вне», имеет какой-либо смысл в этой области, говорит Пруст. Это я цитирую почти что буквально. Цитирую почти что буквально. Но пока просто для того, чтобы остановить ваше внимание на том, чтобы вы не вкладывали вот каких-то смыслов в термин «время». И сейчас я вот привожу, значит, смысл, символ, посредством которого я хочу объяснить вот эту вот странную непрерывность или длительность, связанную с «я», которое я назвал абсолютным, с усилием и так далее. Мы имеем дело с какими-то актами или объектами, которые можно назвать вечными объектами или вечными актами. Или вечно длящимися актами. Вечно длящимися. Поэтому я и предупредительно просил вас не вкладывать в слово «время» или «длительность» смысл вот этого пространства, смысл времени, длительности нашей жизни. Какой-то другой какой-то стресс здесь. Так вот, у Паскаля есть такая гениальная совершенно фраза. Она, конечно, выросла у него из очень глубокого религиозного опыта. А религиозный опыт есть, ну, определенное словесное оформление вообще общего человеческого опыта, который может высказываться и нерелигиозно. То есть религия что-то знает о нашей душевной жизни. Своих, для своих задач она высказывает это определенным образом. Но то же самое существует и высказывается и другими способами. И вот из этого глубокого опыта Паскаль родил такую фразу. Она оригинальна лишь как фраза, а не как мысль, потому что эта мысль вообще есть в нашей душе, и тем более в опыте религиозном, и в нравственном опыте тоже. Следующая фраза. Значит, он говорит так. Агония Христа длится вечно. И в это время, то есть пока она длится, нельзя спать. Повторяю, агония Христа длится вечно. И в это время нельзя спать. Вот этими словами, очень образными, тем более вызывающими у грамотного читателя или слушателя сразу ассоциации с некоторыми сценами из Евангелия. Вы помните, сцена, которая повторяется трижды, по-моему, сцена, когда Христос, зная уже, что наступил час, просит своих апостолов побыть с ним и не спать, а не засыпает. Они засыпают. И, но, понимаете, это как раз фраза такая, которая, у которой настолько блестящая гладкая поверхность, что наше внимание и наша мысль соскальзывают с этой поверхности и не удерживаются на ней, то есть не проникают в ее глубину. Ведь что сказал Паскаль? Действительность. И это, кстати, потом повторял после него, не употребляя этого символа, а имея в виду чисто философские задачи, нравственные задачи, повторял Лев Шестов уже в 20 веке, русский философ начала века. Лев Шестов или Шестов, я никогда не знаю, где в такого рода именах ставить ударение. Мы можем сказать так, что-то случилось. Например, Христа распяли на кресте, он проагонировал. Паскаль своей фразой указывает на то, что существуют вещи, которые не случились, а случаются вечно. То есть мы не можем в нашей душевной жизни, мы не можем принять это событие как совершившееся, а даже считать себя внутри него как совершающегося, и при этом еще не спать. Вот это и есть длительность вот тех объектов, о которых я говорил. Повторяю, существуют такие события, которые вечно событийствуют. Представьте, что вся Вселенная есть одна говоримая, но не сказанная до конца фраза и слово. И мы со всем, что с нами случается и не случается, внутри нее. Хотя язык наш говорит нам, распяли. Цезарь перешел Рубикон. Христа распяли. Пушки у Фолькнера в решающем сражении между южанами и северянами выстрелили, и южане проиграли бой. А Фолькнер говорил, что для всякого юноши 14 лет, южанина, мир существует в то мгновение, когда развернуты знамена, пушки заряжены, но пушки еще не выстрелили, и за знаменами не пошли полки в бой. И, может быть, сражение еще не состоится. И без этого момента в душе юноши, если этого момента не будет, этот юноша не восстановит свое прошлое, не узнает, кто он есть. А это самая большая трагедия для человека, как я говорил вам, по-моему, это большая трагедия, не знать, кто ты есть на самом деле, и что с тобой происходит, и где ты. Где ты по отношению к центру. И теперь мы знаем, что является центром. Центром являются вот такого рода вечные, вечно длящиеся акты, которые не считаются случившимися. Это странные события, которые события, то есть события всегда есть что-то, то, что произошло, но вечно случающиеся, вечно происходящие события. Вот эти вот наши акты понимания, добра существуют внутри такой структуры длящегося акта или вечного акта, в котором, как говорили, это уже арабские мистики говорили, а Декарт совершенно независимо от них повторял эту теорию. Декарт независимо от них повторял эту теорию, поскольку она, наверное, никому не принадлежит, как Вселенная никому принадлежит, она есть такая, какая есть. Если увидишь, то она есть, и это ни у кого-нибудь заимствовал. Так же, как я вижу солнце, вы не можете сказать, что я сказал солнце, и это, я сказал вот солнце, и это цитата из какой-нибудь книги, где написано, что это солнце. Я вижу солнце и говорю, что это солнце. Так вот, в этих случаях арабские мистики говорили, что у атрибута нет второго момента. Я опять возвращаю вас к теме, которую я обсуждал вам в прошлый раз. Действительно ли на самом деле А длится само собой, и оно будет в следующий момент времени? Нет. Если нет приобщенности к некой первичной активности, то есть если ты не существуешь внутри длящегося акта и не спишь при этом, тогда в следующем шагу времени что-то будет. Если ты внутри этого длящегося акта. А само собой второго атрибута, то есть второго момента времени, то есть у атрибута второго момента времени нет и не будет. И не будет. Стоит принять, скажем, агонию Христа, как свершившуюся, то есть объект завершился, и он будет якобы длиться, как не будет в мире христиан, например, не будет. Не будет. Они не произойдут. Значит, то, что беспричинно, но длится, помещено вот внутри такого рода объекта. Вот мы должны представить себе так, вот такова структура Вселенной. И поэтому, скажем так, взгляд Пруста состоит в следующем, что вот то, что сейчас происходит, и есть вечная жизнь. Следовательно, не после этой жизни вечность, а вечность есть вертикальный разрез по отношению к последовательной горизонтали нашей жизни. Мы движемся все время вперед, и нам кажется, что вечность где-то после этого, или, например, другая жизнь, или бессмертие, или так далее, и так далее, и так далее. А философ утверждает, и Пруст утверждает, что в действительности это вертикальный срез нужно представить, какой-то в каком-то, ну, Бергсон сказал бы, и Мандельштам стоит за ним, повторял, что это веером связь. Ну, разворачивайте веер. У него есть связь последовательности, а есть веерная связь, то есть вертикальная к развороту, к протяжению веера, вертикальная связь самого веера. Вот что имеется в виду, когда Пруст говорит о обретенном времени. Все другое время по отношению к этому, которое я описываю сейчас, есть потерянное время. А обретенное время – время вот внутри этого вечно длящегося. И поэтому, я как раз это хотел сказать, просто и повторяю, но уже в других выражениях, что, значит, Пруст сказал бы так, что то, что сейчас происходит, и есть вечная жизнь, если ты живой. Или, иными словами, в мире просто не существует воскресения после жизни. Если ты воскресаешь, то в этой жизни, а если ты в ней не воскрес, ты никогда не воскреснешь. То есть, если ты не восстановил живые состояния внутри этого длящегося акта, ну, например, заснул, как заснули апостолы, если бы они навсегда заснули бы, то есть выскочили бы полностью из этого акта, то они не воскресли бы. То есть воскресение в этой топографии нашей душевной жизни не после жизни наступает, а в этой жизни мы, наша задача воскресения. Поэтому просто осторожно говорить, другая жизнь не после этой жизни, а вне. И, то есть вне здесь имеется в виду этот вертикальный разрез. Вот представьте себе, я смотрю так, ну вперед я смотрю, по горизонтали. И в это время происходят события вертикальные по отношению к горизонтали моего взгляда, горизонтали моего движения. Потому что в последовательности ясно, что событие распятия креста совершилось. Оно совершилось. Только в этой ли последовательности расположена моя душевная жизнь? Я утверждаю, что существенные события нашей душевной жизни не расположены в этой последовательности. В ней происходит что-то, что мы можем представить себе на нашем человеческом языке только по вертикали, по веерному, по вееру. Опять повторяю, вот здесь очень трудно с терминами и так далее, со словами. Это нужно себе очень четко представить. Чаадаев то же самое повторял, ну, единственный мыслитель во всем 19 русском веке, единственный мыслитель, потому что всех остальных мыслителями считать, конечно, нельзя, они были чем угодно, там, народолюбцами и так далее, но ни один из них не мыслил. Мыслил один человек за весь 19 век по мыслю, это Чаадаев. Он говорил что, в письме, по-моему, Орлову, что, к сожалению, перед этим он говорит ему, что из трех христианских добродетелей, вера, надежда и любовь, мы, к сожалению, должны отказаться от одной из них, а именно от надежды. От надежды, потому что в нашей ситуации, на что бы мы ни надеялись, а мы с надеждой только можем что-то предпринимать, чем больше мы что-то предпринимаем, тем больше мы погружаемся в болото. Вот вы представляете, вы в болоте, вы движетесь, что-то делаете, и чем больше вы движетесь, тем больше вы в эту трясину опускаетесь. От надежды мы должны отказаться. Только вы говорите, к сожалению, не можете этого сделать, потому что вы верите в то, что вас от другой жизни отделяет лопата гробовщика. То есть вы проживете эту жизнь, а там есть какая-то другая жизнь после вашей смерти. Ничего подобного, говорит Чаадаев. Этот мир, этот царство здесь существует. Если мы разрушаем другое, то есть духовно, конечно, разрушаем другое, и переключаемся жизненно куда? Вот в это другое царство, которое разрез этой же самой жизни. Никакого потустороннего мира нет для Чаадаева. А это особый срез того, что сейчас вот здесь вот происходит. И в этом среде жизнь, живая и полная жизнь. Ну, более реальная, чем наша повседневная, обыденная жизнь. И вот я сказал, что это точка в то же время некоторого абсолютного «я», отличного от нашего психологического «я». И это вот отличие абсолютного «я» от психологического «я» есть стержень всей формы прустовского романа. Она, эта форма, современна или революционна по отношению к традиционной форме романа именно в силу этого различия между некоторым слоем душевной жизни, который протекает в измерении абсолютного «я» или абсолютного «я», сращенного с длящимся актом, сращенным, его отличие от психологических «я», вот я не случайно говорил, скажем, во многих, я сказал психологических «я» во множественном числе, потому что у Пруста есть одно абсолютное «я», или, как выражается Пруст, интуиция нас самих как абсолютных существ. Интуиция самих себя как абсолютных существ. Естественно, конечно, что существо, которое поместило себя внутрь длящегося акта, оно, конечно, имеет интуицию самого себя как абсолютного. Так вот, по отношению к нему есть другие слои нашей душевной жизни, в которых я многочисленно. Там многое. То есть роман Пруста есть многояйный роман. Многояйный роман. Там бесчисленное множество «я» в одном и том же лице. Много «я». Ну, примерно, я сейчас приведу вам совсем другой пример, но словесно такой, может быть, такой метафорой вам поможет. Я на совсем другую область переведу вам это, на эротически любовную. Несчастный Блок, действительно несчастный и замученный человек, страдавший многими комплексами в своих взаимоотношениях с женщинами. Он был одержим некоторыми представлениями о некоторой сверхлюбви, о некоторых сверхобъятиях, отличных от того, что возможно в жизни. И максимально испортил свою личную жизнь, реализуя в ней разные эксперименты. И реальные, скажем, сексуально-физические отношения у него были скорее с другими женщинами, в том числе со случайными проститутками, а не с любимой женой. Ее, по-моему, и звали Любовь. Люба, да. Как? Любовь Менделеева. Да, Любовь Менделеева. Любовь Дмитриевна, да, она? Да. Вот. И у него в записной книжке такая странная фраза, которая структурно есть то, чем мы занимаемся. Он пишет так. У меня, говорит, есть только две женщины, или было две женщины в моей жизни. Одна Люба, а другая все остальные. Если угодно, можете на такой манер представить вот эту вот проблему «я». Так вот, прустовский ход вот в этой проблеме, в этом вот таком представлении его о «я», то есть о субъекте переживания или субъекте романа, то есть человека, который пишет роман, это вот то, что я в прошлый раз назвал невербальный корень нашего бытия, который ты сам переживаешь, и все то, что ты извлекаешь только из своего переживания. То есть из чего? Из того, что ты поместил себя лично внутрь длящегося акта. То есть ты не спишь. В момент, когда длится этот акт, а акт длится вечно. Акт длится вечно. Агония Христа длится вечно. Оказаться внутри нее я могу только собственно лично. Это то, что я называл в прошлый раз невербальным. И вот это невербальное есть общий корень человеческого бытия. То есть если я защищаю свое абсолютное «я» внутри этого акта, я защищаю корень, из которого растут и другие люди. общий корень человечества я защищаю, из которого и ваша жизнь. И все это сейчас. В каком-то смысле это вот мировоззрение, миросозерцание, мировосприятие, вернее, прусовское, есть ощущение, что жизнь одна. То есть всем дана одна жизнь, единица жизни. И если мы живем, то только одной жизнью. А если не одной жизнью, то это не жизнь. Ну, я возвращаю вас к тому, на чем я кончал в прошлый раз. Я говорил вам, следующую фразу я вам говорил, что значит, ощущение вот этого некоторого абсолютного «я», который есть критерии очевидности, критерии жизненности наших состояний, это, выразимость следующей фразы, «Бог создал не людей, а создал меня». И каждый так говорит или так ощущает. Потому что если Бог создал людей, Он создал предметы. То есть мы должны представить какой-то натуральный акт, что Бог создал людей. То есть какие-то существа. Нет, Бог создал меня. То есть вот это я, о котором я говорил. У которого нет причин. Поэтому отсутствие причин называется Богом. Ну, это то же самое, что сказать совесть, которая причина сама себя. Вот когда ничего другого нет, а тем не менее место занято феноменом совести, мы говорим по совести. То есть не почему. Так вот не почему это и есть я. Или я созданный Богом. Я вовсе не отношусь к Богу как к какому-то предмету особому, который в свою очередь создает какие-то предметы, называемые людьми. Нет, Бог людей не создавал, Он меня создал. Я могу даже считать, что до меня вообще никого не было. До меня вообще никого не было. Так же, как нету для человека, который хочет понять нашу психологию, для него нету чего-то, что начинается до самой этой психологии. То есть до того, как ты просыпаешься. Ведь просыпающийся не знает, где он. Он должен связать, сам связать нити. Он еще не знает даже слов, а в словах уже нити есть. Связаны без него. Нет, он хочет сам связать. Следовательно, он предполагает, что вот как бы вот мир отсюда начинается. Предполагает это, конечно, чтобы понять что-то. И в том числе, чтобы оживить самого себя, потому что не сделав этого, ты не включаешься в вечный акт, то есть длящийся акт, не включаешься в непрерывность или не попадаешь в центр. Как говорил Данте, все на равном расстоянии от меня, говорит ангел Данте, а ты почему-то нет. Вот. Все на равном расстоянии, вот, через свое абсолютное «я», на равном расстоянии по отношению к центру, которым или каким является вот этот вечно длящийся объект. Он длится, он не стоит на месте, конечно, но это вот особое место, которое и стоит, и не стоит. Ну, я говорю, агония Христа длится вечно. Она свершившееся событие. Нет, оно свершается, о нем нельзя сказать, что оно свершилось. Пушки у Фолькнера не выстрелили. И вот в момент этого их дления, свершения умещается весь микрокосмос Фолкнера. И в этот же момент просыпания вмещается весь микрокосмос у Пруста. И вот я хочу вам здесь немножко сейчас дело облегчить и на более такие показать прорастание вот этих мыслей, которых я сейчас вам излагал, прорастание в более доступные и ну, такие емкие вещи, иными путями нам известны. Ну, скажем, это означает простую вещь, например. Я, например, приведу вам слова Чаадаева. Значит, своим современникам Чаадаев обращался со следующими словами. Вам придется себе все создать, вплоть до воздуха для дыхания, вплоть до почвы под ногами. Вот представьте себе, это тип нравственной задачи. Ведь нравственные, социальные и другие и духовные проблемы русского человека XIX века существуют на почве, которая не им создана. Эта почва максимально пропитана испарениями крепостничества. Ты можешь предпринимать А, скажем, быть крепостником, можешь предпринимать Б, быть антикрепостником, бороться. Но ты принимаешь общую почву. Что бы ты ни делал, испарения этой почвы таковы, что они изменят и исказят любое твое духовное поползновение, любое твое намерение. Чаадаев мечтает о воздухе. Даже воздух ты должен создать сам для себя. И почву, на которой стоишь. Надо заняться, добавлял он к этой фразе, которую я говорил, выработкой домашней нравственности народов, отличной от их политической нравственности. Политические задачи рождаются почвой. Политические существующие имения тоже почва. А домашняя нравственность – это и есть то абсолютное «я», о котором я только что говорил. В свое время, в начале того века, например, один из русских политических деятелей по имени Столыпин так и считал, что, имея в виду, что в России не хватает гражданских законов, или вообще законности не хватает. Ну, вы знаете, что российскому микрокосмосу максимально не свойственна какая-либо идея и ощущение, и чувство законопорядка. Есть чувство справедливости, может быть. Но отсутствует чувство законопорядка. Это разные вещи. Так вот, зная, что это есть проблема, он при этом говорил, и это был голос вопиющий в пустыне, потому что другие говорили другое, другие прямо хотели решать социальные проблемы. Он говорил, что нужно создать гражданина, который был бы носителем и базой гражданских законов. Или Столыпин ведь говорил, что, повторяю, где эта чертова цитата? А вот она. Повторяю, я сейчас вам Столыпина говорю, казалось, совершенно другую проблему. А я ее повторю сейчас словами Мандельштама. Не город Рим живет среди веков, а место человека во Вселенной. То есть, если нет гражданина или усилия каждого, который не спит и который длит закон. Закон, Рим, или что угодно. Кстати, поэтому спешащие беззаконники, называвшие себя разными словами, они и шлепнули Столыпина. Как, кстати, у нас шлепнули и нашего тетя Ладзе. Под тем же примерно причинам и тем же самым механизмом. То есть механизм социальной жизни сработал примерно тот же самый. Даже неразвитость общественного сознания, с другой стороны, ускорение прогресса демагогами, которые обещают тут же мгновенно все сделать, и смерть людей, которым приходится стоять, потому что если ты знаешь, что нужен гражданин для гражданских законов, а гражданин должен рождаться из какого-то материала человеческого, а Столыпин для него хотел материал высвободить, и разрушив общину. Ну, это знаменитая экономическая проблема, я не буду в нее вдаваться, хотя можно было бы целый экскурс сделать в эту сторону. Так, создание гражданина есть что? Время, длительность. Длительность, но длительность не социального дела, а длительность вот та, о которой я говорю. То есть не длительность социального строительства, а длительность человеческой жизни вот в этом вертикальном измерении, в котором живут наши усилия. А на вершине усилия держится все остальное. Без него презрение достойный, как жалкий сор, дома и алтари. Сколько хочешь законов, придумай. Если нет людей, которые держат законы, не будет ничего. И так далее, и так далее. Это можно дальше развивать. Но вот то, что я сейчас говорю, одновременно есть довольно общее, и этим я хотел вам это облегчить, довольно, ну, сказать, такая вещь, в которой проглядывают некоторые общие структуры. Ну, например, ну, конечно, я приводил пример Столыпина, конечно, этот человек взял на себя вину. Вы знаете, что в 1905 году расстреливали. Но дело в том, что без вины нельзя. Потому что если ты хочешь остаться невиновным, ты не остановишь того, что по русской традиции можно назвать живых Христов и Богородиц. Вот есть живые какие-то чистые, которые тут же хотят все перелопать. Они спешат. Они боятся, что без них сделается дело, и кто-то другой во времени сделает это дело. Они сами, будучи живыми Христами, то есть чистыми. Вот это деление людей на чистых и нечистых, идущие, кстати, из традиции, которая возникла внутри, как еретическая традиция внутрихристианской мысли возникла. Я имею в виду Иоахима Флорского, это даже слова там возникли, которые называются «тысячелетнее царство», это царство чистых. И у немцев, у нацистов не случайно появились те же самые слова «тысячелетний Райх». Это тоже есть законы жизни, по которым на одни и те же места нашей топографии, не эмпирические места, а на одни и те же места нашей топографии появляются одни и те же слова. Вот у немцев появился «тысячелетний Райх», чистых. Или то, что сделают чистые, убив всех нечистых. Убив всех нечистых. Так вот, я хочу сказать здесь две вещи. Первое. Во-первых, мы здесь имеем дело, вот, во всем начале 20 века, имеем дело с тем, ну, каким-то, ну, великим пробуждением человека, который, как всякое пробуждение, занимает время, и мы находимся в действительности не в 1984 году, хотя, ну ладно, я, ассоциация пришла в голову, я не буду ее сейчас развивать, а под, применяя то понятие «время», которое мы сейчас ввели, если это можно назвать понятием, конечно, мы находимся в точке, где жили люди 1895-1905 годов. Точки, повторяю, в которой жили люди 1895-1905 годов, то есть до Первой мировой войны. По проблемам, которые перед нами стоят, это те же самые проблемы. В том числе проблема внутреннего человека. То есть проблема внутреннего человека есть проблема того, кто может на собственный страх и риск на волне своего усилия, собственно, лично держать законы. В 19 веке, к концу 19 века выявилось, что нормы, правила и законы не работают сами по себе. Что цивилизованные нормы, законы и правила являются лишь довольно блестящей, но тонкой пеленой жизни, что под ними скрывается хаос, об этом предупреждал Ницше, и этот хаос может взорваться. Что люди, выполняющие нормы, потому что это нормы, ненадежные носители этих норм и законов. Без чего? Без того, чтобы эти нормы не проросли через их внутренний невербальный корень собственного личного испытания. И то, что не куплено личным собственным испытанием, это хрупко, шатко, может рухнуть. И так и рухнуло в Первой мировой войне. И рушится по сегодняшний день. Это тоже отрицательный, но длящийся акт, внутри которого мы находимся. И в этом смысле я и сказал, что мы живем не в 1984 году, а по исчислению внутренней жизни мы живем вот в этой точке перелома веков 19 и 20. И значит, у нас та же самая проблема вот эта вот, и она косвенно выражалась в разных вещах, проблема внутреннего человека, она, например, в области искусства, она впервые очень четко была проиграна, ну, как проигрывают музыканты, в этом смысле проиграна, символистами. В том числе грузинскими нашими родными символистами. Это, конечно, была проблема вот этого внутреннего человека, который независимо и не в силу норм, и не в силу прошлых причин, сам держит мир. Для того, чтобы держать мир, ему нужно срезать привычное. Устоявшуюся культуру нужно ему срезать, хотя бы мысленно, под ней выявить живой пласт. Вот они чем занимались. Этим занимались потом на волне символизма сюрреалисты. Названия разные, акмеисты, сюрреалисты, что угодно. В действительности это все пошло от символизма. Символисты впервые отнеслись к искусству религиозно-серьезно, как к чему-то, что является элементом изменения жизни, в этой жизни, не социального строительства жизни, которое происходит в эмпирической последовательности. Ну, вы знаете, по программе в 1980 году вы должны были жить при коммунизме. Была дата такая. Представьте себе, что что-то вы делали в терминах нравственности или безнравственности в 1960 году, что должно было получить свой нравственный смысл в 1980, когда был бы построен коммунизм. Так вот я задаю вопрос. В то время, когда вы это делали, проецируя смысл в 1980, чтобы он оттуда осветил бы ваше поведение и поступки в 1960, тогда у вас была нравственность или не было? Если так строилось, то я скажу, не было нравственности, конечно. Аналогичные структуры работают и в наших актах понимания, актах любви. Действует та же самая вот эта вот структура. Так вот, говоря об этом внутреннем человеке как проблеме века, я тем самым говорю и то, что эта проблема, будучи проблемой века, то есть перелома веков 19 и 20, была одновременно та же самая проблема, которая была в эпоху Возрождения. Это проблема, ну, условно скажем так, это проблема, конечно, евангелического человека. То есть не человека церкви, а человека, внутреннего человека Евангелия, который не из текстов вносит в свой мир какие-то законы, нормы, правила, а рождает их сам из собственного невербального корня испытания. А испытание рискованно, ты один на один с миром. И это я уже описываю вам ощущение человека возрождения. Собственным риском и на свой собственный страх ты проходишь путь испытания. И вот это испытание имеет бесконечную ценность. Кант сказал бы так, бесконечная ценность морального лица. Вот это вот есть. Мы опять получили бесконечный объект, а именно моральное лицо. Оно тоже бесконечный объект, лишь внутри которого длится что-то. Вот это и в 20 веке, на переломе веков, то есть в начале века, та же самая, вот вы видите картину, то же самое отношение к существующей, ну, уже застывшей лаве культуры, тоже попытка снять этот атмосферный столб привычки, чего-то как привычного, и восстановить невербальный живой корень чего? Риска. И ангажман, как сказал бы Пруст, то есть ангажирование, ну, поставить себя на карту. И в этой постановке на карту есть что-то, что ты узнаешь и чего нельзя узнать другим путем. Помните, я говорил вам в прошлые разы, что есть что-то, чего нельзя знать. Вот этими ценен этот опыт. И поэтому бесконечно ценно моральное лицо, а моральное лицо есть то, которое лицом делает что-то, то есть предпринимает опыт на свой собственный страх и риск само. Вот это бесконечный как я хотел сказать, вот этот опыт бесконечной ценности этого испытания и есть то, что другими словами я называл то, чего нельзя знать. А вот посмотрите. Я читаю вам простейшую совершенно вещь. Это, кстати, у меня будет к вам просьба в пределах ваших возможностей. Это в русском издании уже есть. Это конец первой части.